Софи, пентхаус. Раздается стук в дверь. Я открываю и вижу Мими. «Мамочка», — начинает она. Она произносит это слово точно так же, как в детстве. «В чем дело, Мапити?» «Моя маленькая, моя малышка», — мягко спрашиваю я. Другим я кажусь холодной, но любовь, которую я испытываю к своей дочери, попробуйте найти хоть что-то похожее. «Мамочка, мне страшно». «Шш». Я шагаю вперед и обнимаю ее. Притягиваю ближе к себе, чувствуя под ладонями хрупкие бугорки ее лопаток. Кажется, столько времени прошло с тех пор, как я держала ее так, когда она, будучи ребенком, позволяла мне так ее держать. Какое-то время я думала, что уже не сделаю этого снова. Не услышу ее. «Мамочка». Ощущение такого же чуда, как и тогда, когда я впервые услышала, как она произнесла это слово. Я всегда чувствовала, что она больше принадлежит мне, чем Жаку, что, полагаю, разумно, потому что в некотором смысле она была для меня величайшим его подарком, гораздо более ценным, чем любая бриллиантовая брошь или изумрудный браслет. Кое-что, кое-кто, кого я могла любить безусловно. Однажды вечером, примерно через неделю после той ночи, как я постучала в дверь Бенджамина Дэниелса, Жак ненадолго вернулся домой к ужину. Я подала ему вынутый из духовки лотарингский пирог из булочной. Все было так, как обычно. Все шло по своей привычной схеме, за исключением того факта, что несколько ночей назад я спала с мужчиной из квартиры на третьем этаже. Я все еще не оправилась от этого. Не могла поверить в то, что это произошло. Мгновение или вечер безумия. Я положила кусочек пирога Жаку на тарелку, налила ему бокал вина. «Сегодня вечером я встретил нашего жильца на лестнице», — сказал он за едой, пока я ковырялась в салате. «Он поблагодарил нас за ужин. Очень любезно. Достаточно любезно, чтобы не упоминать о катастрофе с погодой. Он передал тебе привет». Я отпила вина, прежде чем выдавить. «Да?» Он рассмеялся и покачал головой, забавляясь. «Твое лицо! Все думают, что ты скрываешь чувства. Он же тебе до сих пор не нравится. Правда?» Я потеряла дар речи. Меня спасло то, что Жаку позвонили. Он прошел в свой кабинет и ответил. Когда он вернулся, его лицо пылало гневом. «Мне нужно идти. Антуан допустил глупую ошибку, один из клиентов недоволен». Я указал на пирог. «Сохраню теплым. К твоему возвращению». «Нет, я не буду ужинать дома». Он натянул куртку. «Да, я забыл сказать, твоя дочь. Я видел ее на улице прошлой ночью. Она была одета как шлюха». «Моя дочь?» — переспросила я. «Теперь, когда она не угодила ему, она стала моей дочерью». «Все эти деньги», — сказал он, — «чтобы отправить ее в эту католическую школу, чтобы попытаться сделать из нее достойную молодую женщину. И все же она умудрилась себя опозорить. И она все еще выходит на улицу, одетая, как маленькая шлюшка. Но, может, это и не удивительно?» «О чем ты?» «Но мне не нужно было спрашивать». Я точно знала, что он имеет в виду. А потом Жак ушел, и я, как обычно, осталась в квартире одна. Второй раз за неделю меня охватила ярость, жгучая, неудержимая. Я допила остаток вина из бутылки, взяла коробку с остатками пирога, а потом встала и спустилась на два лестничных пролета. Постучала в его дверь. «Мамочка», говорит сейчас Мими, и я выныриваю из этих воспоминаний. «Мамочка, я не знаю, что делать». «Мое чудо. Моя Мервей. Моя Мими. Она пришла ко мне, когда я потеряла всякую надежду иметь ребенка. Она всегда была моей. Она была совершенством. Малышка всего несколько недель от роду. Я не знала точно, откуда она взялась. У меня были свои предположения, но я держала их при себе. Я поняла, что иногда важно закрывать глаза, Если вы знаете, что ответ вам не понравится, не задавайте вопрос. Была только одна вещь, которую нужно было знать, и я на это получила ответ. Мать была мертва, так что никаких бумажных разбирательств. Я знаю кое-кого в мэрии, кто подтвердит свидетельство о рождении. Простая формальность для великого и могущественного дома Минье. Дружба с людьми на высоких постах выручает. А потом она стала моей. И это было самое главное. Я могла бы дать ей лучшую жизнь. «Шш!» — успокаиваю я Мими. «Я здесь. Все будет хорошо. Прости, что вчера была строга, но ты ведь понимаешь, не так ли? Я не хотела скандал. Предоставь все это мне, Машери». Несмотря на то, что она не вышла из моего тела, но как только я увидела ее, то поняла, я сделаю все, чтобы защитить ее, чтобы она была в безопасности. Другие матери тоже так говорят. Но, наверное, уже ясно, я ничего не говорю и не делаю случайно. Когда я говорю такое, я имею в виду именно это.